Мечта букиниста представляет. Эпизод 18. Минимальные шансы. Титан. База корпорации «Кольцо» Хатей. Люди разбрелись по конференц-залу, разбились на группки, негромко переговариваясь. Матвей уселся в кресло и насупился. Ему очень не нравилось все происходящее. В честном бою у кораблей корпорации нет никаких шансов против флота Прусакова. Обороняться на «Титане» значит подвергнуть смертельной опасности жизни тысяч ни в чем не повинных людей. Одна термоядерная торпеда, попавшая в Хатей. Нет, об этом думать не нужно. Нужно искать решение. Безвыходных ситуаций не бывает. Исенька шепотом вызвал он искусственный интеллект. «Что скажешь?» «Я рассматриваю различные варианты выхода из сложившегося кризиса», — прожурчал в наушнике спокойный голосок. «Ого», — невесело усмехнулся Матвей. «Различные. То есть их несколько?» «Конечно», — подтвердила Исенька. «Всякая задача имеет множественность решений. Кстати, мне нужен твой личный код лидера армии пробуждения». «Зачем это?» — удивился Матвей. «В настоящий момент я веду диалог с эсинами базы Хатей, судов корпорации и военных кораблей армии пробуждения, присоединившихся к нам. На борту крейсера «Разящий» находится некое оборудование, доступ к информации и управлению которым закодирован лично тобой». Матвей наморщил лоб, вспоминая. «Разящий. Крейсер второго ранга, построенный по проекту «Клинок» пару лет назад». Всего в армии пробуждения было 6 таких кораблей. Задолго до событий, связанных с кометой Шпиц-11, «Разящий» участвовал в сражении на нулевом градусе и в результате массированной атаки корветов с корветоносца «Беллон» и «Рассвет» получил серьезное повреждение. Несколько месяцев крейсер находился в ремонте, а потом был задействован в подготовке атаки на Луну. Вот только в самой атаке «Разящий» не участвовал. Матвей мысленно обругал себя за беспамятность. «Конечно же, как он мог забыть? Крейсер использовался как научная база, где всем заправляли специалисты из отдела высоких технологий армии пробуждения и перешедшие на сторону звездных борцов исследователи танцоров вечности. Курировал их работу сам товарищ Дементьев, имевший доступ к личному коду товарища Альфы». «Товарищ Дементьев, который теперь стал канцлером Солнечной системы Геннадием Прусаковым». С Генкой Матвей соперничал с первого класса. Так уж получилось, что мальчишки не взлюбили друг друга, и в дальнейшем каждый старался быть первым во всем. Школа, спортивные соревнования, кадетский корпус. «Как прихотливо распорядилась судьба», — подумал Матвей. «Меряясь количеством пятерок и золотых медалей, мы с Прусаковым в итоге оказались в космофлоте, а потом по другую сторону баррикад, в армии пробуждения. И только теперь статус-кво восстановился. Жизнь — хитрая штука. Или это не жизнь, не судьба, а злая воля прозрачных? Придет время, и я обязательно разберусь во всем этом». «Потом, когда все мои люди будут в безопасности, когда я найду Аню и Соню». Он поймал себя на том, что до сих пор считает себя лидером, вождем. Или это Лев заставляет его думать и вести себя таким образом? «Матвей», — напомнила о себе Исенька, — «кот». «Ты же супервзломщица», — не удержался от подколки Матвей. Он с детства любил пикироваться с искусственным интеллектом. Хакнула бы систему безопасности и все дела. Но Исенька не приняла шутку. «На подбор комбинаций уйдет слишком много времени, а его у нас нет совсем. Извини», — и Матвей продиктовал код. Исенька отключилась. Степан Николаевич, о чем-то напряженно беседовавший с Боровским, вернулся в центральный круг конференц-зала. «Господа, прошу!» Когда все участники совещания подтянулись к нему, президент корпорации «Кольцо» развел руками. «Боюсь, правы были те из вас, кто предлагал бегство в пределы внешнего пояса астероидов. Это единственно возможный и реальный шанс для нас уцелеть». Сейчас предлагаю высказаться тем, кто имеет весомые аргументы против, а затем перейдем к обсуждению деталей. «Разрешите, Степан Николаевич», — прозвучал в конференц-зале голос Исинки. Матвей отметил, что она увеличила громкость и перешла на другую голосовую оболочку. Искусственный интеллект разговаривал теперь как строгий и уверенный в себе педагог. «Да, слушаем», — кивнул Гумилев. «На борту крейсера «Разящий» обнаружен прототип установки для темпоральных манипуляций, более известный как «Хронобластер», а также 27 самарий кобальтовых колб, предположительно наполненных неквантуемым веществом, обогащенным хрононами. Армия пробуждения использовала аналогичную установку при захвате форта «Железная скала» во время штурма Луны». Все немедленно посмотрели на Матвея. Кому, как не вождю звездных борцов, пусть и бывшему, знать о секретах подготовки той операции? «Ну да», — осторожно согласился он, судорожно вспоминая, что рассказывал ему товарищ Дементьев о хронобластере. «Это экспериментальный образец. На нем отрабатывались технологии использования таких установок в бою». «Хронобластер», — продолжила Исинка, — «дает нам возможность эвакуировать всех сотрудников корпорации и членов их семей, а также примкнувших бойцов армии пробуждения, не по пространственным, а по темпоральным, временным координатам». «То есть вы хотите сказать», — проскрипел Боровский и замер с выпученными глазами. «Но хронобластер может сдвигать время всего на несколько секунд», мгновенно сообразив, что предлагает Исинка, крикнул Матвей. «Все дело в мощности и количестве неквантуемого вещества», парировал искусственный интеллект. «Опытный образец на борту «Разящего» имеет широкий диапазон настройки. Мы сумеем продавить во времени достаточно глубокий колодец». «А где мы возьмем источник энергии?» — спросил Гумилев-старший. Похоже, он тоже догадался, о чем идет речь. «Силовая установка крейсера «Справедливый» даст достаточное количество энергии для разрыва пространственно-временного континуума. Расчеты почти закончены». «Я ни черта не понимаю», — взволнованно гаркнул покрасневший Дубов. «О чем речь? Мы что, будем путешествовать во времени?» «Именно, коллега», — пробасил Николишин. «И разорви меня гравитация, если это не выход». «Есть вопросы», — быстро сказал инженер Рязанов, протиснувшись вперед и вставая между отцом и сыном Гумилевыми. «Переносы масс, парадокс Званцева, проблема координат. Наиболее подходящая точка пространства для темпорального перехода находится на границе пояса Койпера, рядом с малой планетой Эридой, практически на ее орбите», — после некоторого молчания произнесла Исинка. «Там риск случайного захвата массивных объектов минимален». «Но в какое время мы сможем переместиться?» — не унимался Рязанцев. «На год, два в прошлое. Этого будет достаточно. Но только в прошлое. Хронобластер не может перемещать материальные объекты в будущее. Такова его конструкция». «Я так понимаю», — вступил в разговор Гумилев-старший, — «с научной точки зрения все решаемо. Шансы, конечно, минимальные, но они есть. Год — оптимальный срок». «А вот как быть с угрозой атаки со стороны канцлера?» «Извините за тавтологию, но для переноса во времени требуется время». «Касательно флота Прусакова, тут все ясно», — ответил отцу Матвей. «Его надо нейтрализовать. Именно поэтому к поясу Койпера пойдут только 3 корабля. Все остальные останутся тут и дадут флоту ВКС бой». «Не смеши, товарищ Альфа!» — Дубов дернул искалеченным плечом, словно хотел сбросить на пол невидимый плащ. «Транспорты, лихтеровозы и противометеоритные платформы против соединенной мощи космофлота? Или как там его теперь? ВКС? Чушь!» «Это не будет боем в классическом понимании этого слова», — Матвей позволил себе улыбку. «Все наши суда будут интегрированы в подвижный комплекс, управляемый из одного центра. Нашпигованные протонной взрывчаткой, они превратятся в суда-убийцы. Брандеры, как говорили в старину. Мы уничтожим наш флот, а вместе с ним и флот противника». И вновь в конференц-зале воцарилась тишина. «А если наши посудины сожгут издали?» — поинтересовался Николишин. «Зачем?» — Матвей пожал плечами. «Зачем сжигать брошенные суда, дрейфующие на орбите? Нет, я уверен, они просканируют электронику, вышлют призовые команды и переключатся на поиски нашей базы на поверхности Титана. Тут-то мы и нанесем удар». «Кто будет руководить этой операцией?» — хриплым от волнения голосом спросил Гумилев-старший. Вместо ответа Матвей шагнул к отцу, взял его под локоть. «Папа, можно тебя на два слова?» Корвет — старый добрый друг «Скорпион», один из пяти захваченных армией пробуждения во время боя на градусе забвения, и все эти месяцы, проведший в трюме «Справедливого», укрылся за огромной ледяной глыбой, невесть когда занесенной на орбиту «Титана» силами гравитации. Матвей, расположившись в рубке, с тревогой посматривал на экран радара дальнего обнаружения целей. Вся верхняя его часть была сплошь засвечена. Это навстречу своей судьбе двигался флот военно-космических сил Солнечной системы. Крейсера, корветоносцы, десантные корабли и транспорты шли плотным походным строем. Рой разведчиков уже обшарил все пространство впереди и не обнаружил ничего угрожающего. Суда корпорации «Кольцо», загруженные десятками тонн протонной взрывчатки, обычно использующейся для проведения горных работ, находились по другую сторону «Титана» и должны были широким веером выплыть навстречу флоту Прусакова через полтора часа. За те сутки с небольшим, пока сотрудники корпорации и члены их семей грузились на фотонный тримаран, Исинка свела все управление оставленными судами в единую систему и вывела ее на смонтированный в рубке «Скорпиона» дополнительный пульт. С него Матвей мог запускать двигатели любого борта, маневрировать и, конечно же, подрывать заряды. Взрывчатка на судах была размещена в носовых отсеках и искусно спрятана в блоках управления, межкорпусных пространствах, на камбузах, в системах маневровых двигателей. На наботы потрудились на славу. Конечно, тщательный обыск выявил бы заряды, но Матвей знал, призовые партии не будут обшаривать оборудование судов. Они лишь удостоверятся, что транспортники пусты, брошены. В эфире раздался бесстрастный голос кибердиктора. Он уже второй час начитывал один и тот же текст. «Работники корпорации «Кольцо», господа и дамы, к вам обращается канцлер Солнечной системы. Руководство корпорации обманом заставило вас прибыть на эту удаленную планету. Я гарантирую всем сдавшимся без боя жизнь и возвращение в обжитые миры. Выдайте преступников, обманувших вас, проявите добрую волю, и тогда никто не пострадает. Тех из вас, кто поспособствует поимке Степана и Матвея Гумилевых, ждет щедрая награда». Ухмыльнувшись, надо же, щедрая награда, Матвей вспомнил разговор с отцом. Они вышли из конференц-зала в коридор, и Степан Николаевич немедленно обрушился на сына с упреками. «Думаешь, я не знаю, что ты задумал? Это же самоубийство. Вспомни о матери. Она не переживет». «Папа, не надо. Решение принято», — попытался успокоить отца Матвей. «Я тебе дам, не надо», — вспылил Степан Николаевич. «Тут я принимаю решение». «Нет, папа, все продумано. Во имя всего человечества я должен...» «Ну почему ты?» — воскликнул Гумилев-старший. «Есть же Квалья, есть Дубов. Да мало ли у нас опытных пилотов!» «Они понадобятся, когда тримаран пойдет к поясу Койпера», — убежденно сказал Матвей. «Или ты думаешь, что вас там встретят пирогами?» «У границ Солсиса висят крепости погранслужбы. Через зоны их ответственности, скорее всего, придется прорываться с боем, а потом, во время активации хронобластера, прикрывать крейсера. Квалья и другие будут нужны там. На борту справедливого, могучего и разящего 40 корветов. Дубов лучше меня владеет техникой космического боя. Квалья, опять же, лучше меня умеет руководить действиями боевых звеньев. Нет, папа, в «Все правильно. Всем нам предстоит тяжелый труд, и каждый должен быть на своем месте. Мое тут, на орбите Титана». «Хорошо. Пусть боем руководит Исинка. Она, конечно, справится», — кивнул Матвей. «Но вот ни я, ни ты, никто другой не сможет управлять хронобластером так, как это умеет она. Папа, давай заканчивать. Время дорого». Степан Николаевич внимательно посмотрел в разноцветные глаза сына. Матвей не смутился, не отвел взгляд. Почти минуту они стояли друг напротив друга, и воздух, казалось, звенел от напряжения. «Каковы шансы, что ты выйдешь из этой передряги живым?» — сдаваясь, спросил Гумилев-старший. «Шансы минимальные», — пожал плечами Матвей. «Но что это меняет?» «Все, у нас действительно очень мало времени и очень много работы». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.